Они прошли такой дорожкой в полсотни ярдов, прежде чем Лотар понял, что должен отдышаться. Он замер, и через несколько мгновений остановилась и принцесса. Кажется, она была теперь даже довольна. Она раскраснелась, ее восковое лицо дышало красотой и злобой. «Ну теперь держись, оборотень!» Она бросилась в атаку. Она делала почти то же, что и тогда, когда Лотар пытался достать ее гвинедом, с той только разницей, что теперь она атаковала, а Лотар отступал, молотя в воздухе своим оружием и также неумолимо промахиваясь, как Мисар доставала его. Она била со всех точек, из всех позиций, отовсюду, и добрая половина ударов дошла до Лотара. После такой атаки он должен был бы исходить кровью и болью, но принцессу все-таки держал на расстоянии его меч. Она била, думая об отступлении. И еще она действовала в предельном темпе, а это значило, что сила не всегда догоняла ее удары. И почти все, что Лотару пришлось выдержать, он перенес без существенных потерь. Больше всего пострадала его аура, которую несколько раз разодрал Ануриман. Еще пара таких атак, и он станет легкой добычей своей противницы, потому что боец с пробитым полем мало чем отличается от кролика под ножом повара. Но пока он держался. Он посмотрел на принцессу магическим взглядом и понял вдруг, что Унриману досталось. Да, принцесса сумела увернуться от всех ударов гвинеда, но демон, который оказался менее подвижным, и хотя Лотар сумел задеть Нуримана всего несколько раз, это тем не менее существенно подорвало его способность драться. Теперь он полностью укрылся в теле Мисар и, самое главное, даже питался ее силой, восстанавливая полученные раны. Это ослабляло принцессу, не могло не ослаблять. Лотар снова бросился вперед. Теперь он был готов рубить так же, как принцесса, легко, часто, едва прицелившись, не кося динамики, по сути вращая меч перед собой сотни разных способов. И это оказалось самым эффективным. Принцесса стала отступать. Она уже не была так уверена в собственной неуязвимости. Мельком Лотар кивнул взгляд на место, откуда они начинали поединок, и где лежали Рубас с Сухметом. Они по-прежнему не приходили в себя, что было и неудивительно. Весь этот тяжелый, вязкий и утомительный бой продолжался всего лишь больше минуты. Лотар снова атаковал, готовясь бить легко, по касательной, как можно чаще, чтобы эта полуголая девчонка, заговоренная против стали, бывшая принцесса Ашмелоны, все-таки отступала и теряла силы на увертки, уходы и отступления. Она должна была отступать, но она не отступала, и Лотар этот момент прозевал. Оказалось, Мисар все-таки могла касаться стали, легко, подготовившись, присмотревшись к повторяющимся траекториям гвинеда. Она сумела захватить его жесткими, как доска, ладонями, сжав меч с боков. Захват этот был так силен, что она остановила гвинет мгновенно, словно тот наткнулся не на девичьи руки, а воткнулся в непроницаемую массу. Лотар пробовал выдернуть клинок из ее захвата, но тщетно. Легкие движения, которыми он так гордился мгновение назад, подвели его, потому что расслабили его руку. И он оказался не готов к тому, чтобы сделать этот рывок достаточно сильным. Мисар повернула обе ладони, и меч выпорхнул из рук Лотара, как птица. Но, по всей видимости, прикосновение к стали причиняло принцессе боль, потому что она не стала удерживать меч, а отшвырнула его в сторону, и он зазвенел по камням не ближе, чем в дюжине саженей. Лотар едва удержался, чтобы не проводить его глазами, потому что именно этого принцесса и ждала. Она улыбнулась, и от этой улыбки захотелось спрятаться. «Вот, кажется, и все, желтоголовый». Он выдохнул, снова набрал воздух. Чтобы его вот так спокойно и уверенно обезоружили, такое ему не могло и присниться, и в кошмарном сне. Он достал свой кинжал, но едва сделал пару выпадов этим оружием, как понял, что сталь, не содержащая магических добавок, которые были в гвинеде, не оказывает никакого воздействия на Нуримана. А демон сдирал ауру с беззащитной руки такими ломтями, что уже через пару выпадов Лотар вынужден был перевести на нее взгляд, чтобы убедиться, что рука у него еще есть. До такой степени она онемела, лишившись жизни. Застонав, Лотар отшвырнул бесполезный кинжал и встал в стойку. Он знал, что это бесполезно. Принцесса умела делать то, чего не умел ни он, ни кто-либо другой, кого он знал. Но больше ему ничего не оставалось. Принцесса рассмеялась. Она смеялась почти так же весело, как в начале боя, когда была уверена, что справиться с Лотаром не намного труднее, чем с его спутниками. «В самом деле, — подумал Лотар, — сколько же я уже держусь?» Принцесса рванулась вперед, не рассмеявшись. Ее кулаки замелькали в воздухе, как бичи, которые способны рассекать плоть до кости. Лотар пытался отбиваться, но понял, что это невозможно. Почти тотчас же он получил тяжелый удар в лоб и три удара по мускулам шеи, которые сделали его левую руку почти бесполезной. А принцесса смеялась, как ни в чем не бывало. Ее смех звенел высоко под сводами этого странного зала. Она обошла Лотара, избитого, униженного, проигравшего, встала прямо перед ним и снова прыгнула вперед. Снова серия ошеломительных ударов, от которых голова, грудь, все тело взорвались несусветной болью. Их силу не смог вынести даже Рубас. «Что такое?» Принцесса опять отошла в сторону, чтобы полюбоваться на избитого, теряющего сознание Лотара. «Как хорошо, когда тебя не добивают твердыми, как камень, кулаками и ногами. Как хорошо, что это еще не кончилось». Но уже в следующее мгновение принцесса принялась отрабатывать на нем самые сокрушительные, самые чудовищные удары. Головой в челюсть, коленом в горло, подъемом ноги по почкам, под его маленькую и тонкую медную нагрудную пластину, затяжные серии прямых по печени. Когда она отвалилась от Лотара на этот раз, он стоял на одном колене, но еще не упал. Он смотрел на принцессу, и в голове у него была только одна мысль. А ведь Нуриман не показывается. Она бьется одна, а он ничего не может с ней поделать. Нуриман в самом деле не атаковал его. То ли не оправился от ран, которые ему все-таки нанес Гвинет, то ли было что-то еще, чего никто, кажется, не знал. Лотара это удивило. Теперь-то его драконьего оборотня так легко прикончить, он же не способен даже поднять руки и к тому же обезоружен. Безоружен? Принцесса оказалась теперь сзади и слева. Лотар сделал незаметное движение. Он молился, чтобы она ничего не заметила. Она и не заметила. Она торжествовала, смеялась и закидывая голову назад. Она что-то говорит, это хорошо. Когда человек или даже не человек, неважно, кто говорит, он теряет бдительность. «Я сожру тебя, чужеземец, а из твоих костей сделаю волынку». Говорят, это очень приятно, играть на волынке, сделанной из твоего главного врага. А ты был врагом хоть куда, желтоголовый. Даже я в какой-то момент чуть было не согласилась выпустить тебя в обмен на Сухмета и твоего друга с севера. Да, был такой момент, чужеземец. «Я бы не ушел без них», — проговорил Лотар и не узнал собственного голоса. Он не узнал и слов, которые произнесли его разбитые губы. Но главное, он дразнил ее, а это было необходимо, иначе она могла насторожиться. «Дразнить ее сейчас важнее, чем все остальное. Мне не нужна моя жизнь. Мне нужна твоя жизнь. По-прежнему нужна мне, фальшивая принцесса, лживая красавица, продажная кукла». «Все, чужеземец, ты зажился на этом свете», — четко, разом отсмеявшись, произнесла Ламицар. «Молись, тебе осталось жить ровно одно мгновение».